Фрикс нашел повод снова запереться в своем покое. Разлегшись на тахте, он, как прежде, смотрел в потолок. Но однажды, неожиданно для всех, он позвал к себе сыновей. У Карисы сердце почуяло недоброе, но не могла же она помешать сыновьям побеседовать наедине с отцом. Пока мальчики оставались у отца, Кариса не находила себе покоя. Сперва она взялась за вязание, но вскоре убедилась, что дрожащие руки ее вяжут неровные петли. Потом открыла ларец с драгоценностями, высыпала кольца и серьги на стол и стала примерять то одни, то другие, словно видела их впервые. Но и это ей скоро надоело, и она быстрым движением руки смела украшения со стола, как огуречные очистки. Наконец она дошла до того, что выхватила у служанки веник, дескать, оставляешь сор по углам, но скоро отшвырнула его в сторону и выскочила из комнаты. Много раз она прошла мимо запертой мужней двери, авось хоть одно слово на ее счастье вырвется изнутри, но оттуда не доносилось ни единого звука. Казалось, отец с сыновьями все вместе умерли или убежали через окно. Пятеро самых близких Карисе, самых любимых ею людей, находились сейчас в этой комнате, за дверью, и ни один из них не помнил о ее существовании. Кариса чувствовала себя брошенной, одинокой, и тоска навалилась камнем ей на сердце. «Эх, я несчастная!» Сплакнула она над собой и проглотила жгучую слезу. Слеза показалась ей приятной. Кариса была вылеплена из особой глины. Она никому не позволила бы заглянуть в свой разоренный дом и двор и не дала бы сомнению вылезти на свет на глазах у людей. Она быстро взяла себя в руки. Слезы заставили ее опомниться. Она горько улыбнулась, принимая вызов мужа и сыновей, и приготовилась к бою. Так прошла осень. За нею пролетела зима. Лишь когда под сводами ворот заметалась первая ласточка, почувствовала Кариса, как много времени прошло в этой бессмысленной слежке, в этом утомительном подсматривании. «Еще одна весна», — подумала она печально. Земля была еще влажной, еще лежал снег на дальних вершинах, когда Фрикс навьючил на осла лопаты и заступы и в сопровождении своих сыновей отправился в горы. Когда его спросили, куда он идет, что он задумал, он ответил: «Хочу освободиться от долга». Кариса сама своей рукой уложила для них припасы на дорогу. Они не сказали ей, куда идут, и она их не спрашивала, а другим говорила: «Пусть походят по свету, они уже выросли, стали мужчинами, да и отец при них. До тех пор, пока муж и сыновья ее не вышли впервые без нее на улицу из дворовой ограды, улыбка не сходила с лица Карисы. 3 месяца не отходила Кариса от окна, 3 месяца отгоняла от себя дурные предчувствия. Она была уверена, что все пятеро вернутся, что они не посмеют так коварно, без предупреждения, покинуть ее, не пойдут на такой обман. Деревья зацвели, потом покрылись листвой. В воздухе летал легкий пух. Через 3 месяца до Вани донесся глухой стук лопат и заступов. А скоро ванцы увидели Фрикса и его сыновей, стоявших по пояс в выкопанном им рву. За ними извивалась, убегая к далеким, мглистым, бледно-голубым горам, длинная черная канава. Все пятеро усиленно копали. Кувшин и сухие хлебы виднелись на краю рва. Ванцы разволновались, увидев царского зятя и его сыновей за такими трудами. Но Фрикс никого не подпустил к себе. «Боги повелели мне привезти воду в город, чтобы хоть малым отблагодарить вас за то, что вы приютили меня, изгнанника и брошенного ребенка. Это дело только мое и моих детей», — заявил Фрикс и вытер пот на лицо тыльной стороной руки. Голубая жила билась на его тонкой шее, узкие сутулые плечи и спина были черны от загара. В городе вести ров было трудней. По пути к главной площади приходилось пересекать улицы и огибать дома. На раскопанных улицах через ров перекидывали бревна для прохожих. На главной площади Фрикс сложил из камней и звездки бассейн, поставил стену с нишей, а в нише устроил жолоб. И вот настал день, когда мутная желтоватая вода, подобно прирученному дракону, двинулась по указанному ей направлению от мглистых бледно-голубых гор к Ване. На бегу она извивалась так, словно хотела сбросить с себя какой-то невидимый, но обременительный груз. Из жёлоба в нише над бассейном забила вода. Первая струя вынесла прошлогодние палые листья, стебли травы и ил. Голый по пояс, облепленный глиной, Фрикс сидел на краю бассейна с чашей в руке и подзывал людей. «Идите сюда, отведайте моей воды». Фрикс был счастлив. 4 его сыновей расположились у его ног. От усталости они тяжело дышали. Вода струилась, плескала, разбрасывала брызги. Над площадью стоял прохладный серебристый туман. И Фрикс, окутанный этим прозрачным туманом, испытывал такое чувство, точно он вернулся в утраченный им 25 лет назад родной дом. Кариса стояла, как обычно, у окна. С площади доносился до нее людской говор. Она чувствовала, как отдалились от нее муж и дети. Они вернулись, но не такими, какими ушли ранней весной. 3 месяца провели они без крыши над головой, без заботливого надзора, спали вместе во рву и пили из одного кувшина. Еще больше сблизились, стали даже неразличимо похожи друг на друга. Правда, Кариса еще ни одного не видела вблизи, но предчувствовала, что ей трудно будет узнать каждого из них.